Глава 25. Господин Джай выпрямился и выхватил из складок плаща кинжал. Много им не навоюешь, это даже я понимала. Но меч и прочее оружие остались в телеге. Казалось бы, чего бояться в гостинице, среди людей, под местной охраной? Оказывается, очень даже есть чего. «Что вам нужно?» — ровным тоном осведомился демон, будто не замечая грозящей опасности. «Как на чайной церемонии». Не обращая внимания на подступающих все ближе наемников, я прикрыла глаза и полностью сосредоточилась на внутренних ощущениях. Птиц поблизости почти нет, домашние не в счет, и они заперты в сарае. Так просто не выпустить. Дважды один трюк повторить не удастся, к сожалению. А вот если кого помельче призвать... Первый жук хрустнул под сапогом оглушительно громко. Наемник замер, не веря, что так и простоволосился. Они же бесшумные тени, черное крыло ночи, и тут конфуз. Главарь, шедший первым, неодобрительно покачал головой и шагнул к Чену. Под его ногой раздалась целая канонада, как фейерверки в день рождения его императорского величества или в Новый год. «Гадость какая!» — поморщился мужчина, залез пальцами под маску и отчаянно зачесал шею. «Неприятно, согласна». Не знала, что постельный клещ умеет летать, причем так быстро. А еще что за чистотой в некоторых домиках, особенно служебных, следят не так пристально, как в элитных. И мелочи там всякое водится, на любой вкус. Я привередничать не стала, подняла всех. Первыми добрались навозники. Толку от них было немного, разве что отвлечение внимания, пока подтягивались основные войска. Мухи. О, их была целая туча. Отчаянно чешущиеся наемники завертелись, силясь закрыть лица, ведь мелкие твари заползали в нос, уши, глаза, ценой своей жизни ослепляя воинов. Ошеломленный Чен отступил, все еще сжимая кинжал, и обернулся ко мне. Я молча кивнула. Да, это я. И мне ни капельки не стыдно. Они знали, на что шли. Точнее, были уверены в легкой победе. Что им один безоружный демон и его девка? Ошибочка вышла. Но выводов им уже не сделать. Мелькнула мысль. Вдруг господин Джай осудит меня за кровожадность. Женщине пристало прощать обидчиков, жалеть их. Но во мне не было сейчас ни капли сострадания корчащимся на земле нападающим. И ненависти тоже не было. Нужно знать человека, чтобы возненавидеть его. А их я видела в первый и последний раз. «Оставь одного в живых», — попросил Чен, убирая кинжал. Понял, что оружие ему сегодня не пригодится. У меня от самой себя по спине бежали мурашки. Стало страшно, в кого я превращаюсь. Только недавно я была милой девочкой, не мыслящей о неповиновении. Сейчас, вздумай господин Кин подступить ко мне с плеткой, ему бы не поздоровилось. Черная шевелящаяся масса, в которую превратились незадачливые наемники, схлынула, оставляя неподвижные тела. Кажется, я поздновато скомандовала отступление. Все мертвы. Или нет? Один вроде еще дышит. Закашлялся, выплевывая заблудившегося таракана. Господин Джай поморщился и присел рядом с умирающим. «Кто тебя послал? И с каким заданием?» — поинтересовался демон и коснулся кончиком пальца лба мужчины. В точке соприкосновения засияло небольшое серебристое пятнышко. Нападающий захрипел, дернулся в последние судороги и затих. Чен поднялся, небрежно отряхнул штаны и повернулся ко мне. «Прибраться сможешь?» – спросил он, оглядываясь. «Тела перекинем через забор, их не сразу найдут». «К утру, кроме доспехов, ничего не останется», – прислушавшись к своим помощникам, ответила я. Мыслей в человеческом понимании у насекомых не было, но образы я от них получала вполне отчетливые. Они поделили между собой, кто что будет пожирать. В итоге не нашлось только любителей металла. А тканью занялась прилетевшая из хозяйского дома моль. После шуб госпожи жестковато, но справится. «Отлично!» – хищно оскалился демон, перетаскивая первый труп и легко, играючи, перебрасывая через кирпичную ограду в мой рост. «Жаль, быстро сдохли. Я бы их еще помучил напоследок». У меня немного отлегло от сердца. Обвинять меня в жестокосердии Чен явно не собирался. Но раньше и он впечатление садиста, получающего удовольствие от пыток, не производил. Что изменилось? «Я узнал, зачем они явились», — мрачно пояснил мужчина. «За твоей жизнью. Меня было приказано покалечить, но оставить в живых. «Именно так? Зачем?» – изумилась я. «То есть я рада, что тебя не собирались убивать?» «А я нет», – перебил меня Чен. Очистил руки заклинанием и привлек меня к себе, обнимая за талию. Уткнулся лицом в волосы, вдохнул раз, другой, силясь успокоиться. Я тоже оплела его руками, боясь отпустить. Наше счастье неожиданно стало хрупким, призрачным. Кому я могла помешать до такой степени, что меня приказали убить? Тем более черному крылу. Их услуги по карману далеко не каждому. Да что там, и на посредника так просто не выйти. До меня лишь слухи доходили, скорее похожие на легенды, о том, что если на твой след встал кто-то из этих наемников, можешь попрощаться с жизнью. «Я бы ушел вслед за тобой», – прошептал Чен, опаляя дыханием мою макушку. «Не смог бы. Так что имей это в виду и постарайся выжить. В любой ситуации, в первую очередь, думай о себе. Поняла?» Я промолчала. Спорить смысла не вижу, как и что-то доказывать. А для себя я все решила. Думать о себе и смотреть, как убивают или калечат моего мужчину? Да ни за что! Мы постояли, обнявшись, пока разошедшиеся цикады не перекрыли скрипучие песни, хруст и треск, стоявший по ту сторону забора. Всем насекомым в округе нашлось, чем поживиться. Еще и мелкое зверье подключилось, вроде крыс и невесть откуда взявшихся котов. Вот уж от кого не ожидала страсти к падали, тем более человеческой. Им я не приказывала, по доброй воле пришли, пусть и с запозданием. «Пора спать, завтра встаем с рассветом». Чен с трудом выпустил меня из объятий, но тут же взял за руку, будто расставание со мной доставляло ему физическое неудобство. «Ты можешь подремать в телеге, если хочешь. Никто не удивится стеснительности моей супруги». «Подремать и проследить за безопасностью дороги», — поправила я про себя. Теперь, когда стало ясно, что за мной охотятся некие высокопоставленные и обеспеченные злодеи, надо быть начеку постоянно. Такие могут и весь караван вырезать, чтобы до нас добраться. Но становилось все интереснее. Кому я умудрилась до такой степени насолить? Спала я плохо. Все время ждала тревожных возгласов или врывающихся в дом стражников. Не верилась до конца, что убийство целого отряда просто сойдет нам с рук. Но коллеги почивших наемников спешили являться и возмущаться. Возможно, договорились о встрече позднее, а может и вовсе ждали отчета в другом городе, потому не отреагировали пока что. Если честно, я слабо себе представляю иерархию и обычаи гильдии наемных убийц, потому и мучилась от неизвестности. Как-то легче, когда знаешь, чего ожидать, пусть даже самого худшего. Караван выдвинулся с первыми лучами солнца. Трактирщик немало удивился, завидев нас в добром здравии, глаза аж выпучил, но ни слова не проронил. Нам с Ченом стало ясно, почему ночью в саду было так безлюдно. Очевидно, черное крыло попросило не мешать. И вот они мы, бодрые и здоровые. На что угодно спорю, что к вечеру и следов от погрызенных доспехов под забором не останется. Владелец гостиницы не дурак оставлять подобные улики. Его же и обвинят первым делом в предательстве. Телега лениво покачивалась в такт десятку ей подобных. Кони мерно трусили по дороге, переходя то и дело на размашистый шаг. Я тревожно вслушивалась в окружающий мир, но кроме жителей ближайших деревенек, занятых бытом, посевами, шитьем, уборкой, скотиной, никого вдоль обочины не ощущала. В редких участках относительно необитаемых лесов, сквозь которые иногда приходилось заново прорубаться, так быстро росли кусты, мне отзывались лишь звери и птицы. Никаких разбойников, наемников и убийц. Однако я не расслаблялась, наблюдала, и к обеду поняла, что умираю от голода. Промасленная бумага, в которую трактирщик щедро завернул нам перекус, заманчиво поблескивала на мешках. Я протянула руку, но меня остановил голос Чена. «На ближайшем привале закопаем поглубже, там яд». «Ты об этом так спокойно говоришь?» — ужаснулась я, отдергивая пальцы. «Дурак не знал, с кем дело имеет, потому подготовил что-то растительное в расчете на человека. Тебе оно, скорее всего, еще и полезно будет, но проверять неохота», — флегматично отозвался демон. «Не надо на мне такое проверять!» — тут же возмутилась я. «И не собирался», — хмыкнул Чен. «Только не хочется, чтобы кто-то другой решил угоститься. Бросать на обочине нельзя». «А жаль». Я еще и отодвинулась подальше от опасного свертка, будто он меня укусить собирался. К мысли о собственной неуязвимости к большинству ядов я еще не привыкла. Слишком долго жила, как обычный человек. В итоге мне и закапывать пришлось эту гадость. Тому, что супруге купца вдруг потребовалось в кустике, никто не удивился. А вот если бы меня туда сопроводил демон, у спутников возникли бы вопросы, так что справилась одна. На обед мы остановились в придорожной таверне. Ели все вместе, с общих блюд и из одного котла с бульоном. Но Чен все равно на всякий случай, будто невзначай, проводил ладонью над каждым кусочком, что попадал мне на тарелку. Обошлось. Очевидно, те, кто жаждал меня убить, решили не размениваться на мелкие забегаловки. Без сомнений, нас будут поджидать в Линмише в конце пути. Но там живут родственники господина Джая. Уж его род как-нибудь нас сумеет защитить. По крайней мере, Чен был в этом уверен.